11. Через шаг выброса отряд двигался почти бегом, держась проверенной еще ночью тропы. Иван шел вслед за медведем, разглядывая окружающую растительность. Здесь, у самой границы желтой зоны, зловещие мутации ареала ощущались в каждом метре пространства. Стволы берез потемнели, словно напитались от земли синей жидкостью с желтыми разводами. С покрытых синим мхом ветвей при приближении людей в небо срывались уродливые пародии на птиц. Их резкие пронзительные звуки не имели ничего общего с привычным уху птичьим криком. Подрагивающие сплетения чешуйчато-бугристых кустов среди пока еще зеленой травы, тихие шлепки синьки, резким броском из недр растительности, лепящейся к резинополимеру сапог мембраны в бессильной попытке добраться до человеческой крови, и далекий заунывный звериный вой, потрескивающий хриплыми переливами, доносящийся из глубины ближайшей рощицы. Березов подумал, что если вот прямо сейчас начнется выброс, прятаться будет негде. Он вспомнил хромающего на протезе инструктора, и от этой мысли ему стало не по себе. Впервые Иван отчетливо почувствовал слепую угрозу ареала, безлико нависающую над собой. Выброс нельзя предсказать, да и понять, что он начался, не всегда удается сразу. Аномалия покрывает километр с лишним за 26 секунд, и кто знает, возможно, в эту самую секунду выброс уже мчится к ним навстречу. Березов непроизвольно вздрогнул. Да уж, ощущения совсем не такие, как в конференц-зале на лекции. И, судя по всеобщему молчанию, каждый, идущий сейчас через шаг выброса, думал приблизительно об одном и том же. Выброса не было уже давно. Слишком давно. Откуда-то слева и спереди послышался слабый, тонкий, будто комариный писк, и Иван мгновенно насторожился, оглядываясь по сторонам. Тропа впереди делала небольшой крюк вправо, огибая ничем не примечательное пространство с воткнутым в землю колышком с красным флажком на древке. Каждый из проходящих мимо него мельком бросал туда взгляд и только прибавлял хода. Березов присмотрелся к невысокой траве левее указателя. Писк шел именно оттуда, но ни в траве, ни над нею не было видно ничего необычного. Отмеченное место никак не отличалось от остальной земли, травы или воздуха, находящегося вокруг. Лишь слабо подрагивающее полотно флажка красным язычком деловито тянулось куда-то в сторону писка, развиваясь точно против ветра. Иван поднес к глазам предплечье и посмотрел на УИП. Приборы молчали, показывая норму, только датчик децибелов слабо шевелил шкалой, реагируя то ли на писк, то ли на шорох травы под ногами спешащих людей. Границу, за которой заканчивалась зеленая зона и начиналась желтая, Березов увидел сразу. Никаких объяснений тут не требовалось. В первое мгновение ему показалось, что в один миг земля и небо поменялись местами. Всего один шаг, и небо над головой стало зеленым, а трава под ногами — синей. Открытая кожа лица и рук ощутила потепление, и закупоренному в мембрану телу практически стало сразу еще жарче. На занятиях говорилось, что в каждой зоне температура воздуха увеличивается на 3,5 градуса. Стало быть, сейчас почти 27 тепла по Цельсию. Иван отвел взгляд от чуждо-зеленого небосвода, к зениту которого поднимался голубой солнечный диск, и вновь поглядел на дисплей УИП. Прибор не работал. Электронные табло датчиков горели сразу всеми имеющимися пиктограммами, и стрелка компаса бестолково вращалась, словно север бегал вокруг нее рваными кругами. Индивидуальный радиомаяк молчал, а GPS и вовсе потух, словно был выключен, и не реагировал на нажатие кнопки включения. Идущий впереди медведь остановился так резко, что Березов едва не налетел на его необъятную спину. Чтобы избежать столкновения, он на ходу отвернул в сторону, обходя здоровяка, а тот немедленно схватил его за локоть. «Стой!» — негромко предостерег медведь. «Идти только след в след. Это не зеленое. Тут как по бульвару не погуляешь». «Аномалия может образоваться где угодно, хоть на тропе, по которой кто-то только что прошел, а ты не успел. Пока опыта не наберешься, никуда не лезь». Он обернулся и посмотрел назад на хвост отряда. Убедившись, что все в порядке, он облегченно вздохнул. «Ну, Шаг прошли. Уже хорошо. Медведь коротко ткнул рукой вперед, в сторону небольшого, покрытого синей растительностью пригорка, из-за которого виднелись верхушки облепленного желто-синим мхом ельника. «Теперь надо добраться до этого холмика». Здоровяк махнул рукой болту, стоящему во главе колонны, давая понять, что весь отряд уже в желтой зоне, и тот продолжил движение. Пару сотен метров оставшихся до холма шли почти 15 минут. Иван внимательно следил за действиями людей, стараясь запомнить все и не упустить важных деталей. Первым шел Болт. Поисковик двигался медленно, часто останавливаясь и замирая, словно прислушиваясь к чему-то. В эти мгновения замирала и вся колонна, словно вереница гранитных изваяний. Несколько раз Болт менял направление движения, обходя совершенно чистые на вид места, и идущие за ним след вслед люди в точности повторяли его маршрут. Перед самым пригорком Болт снова замер и насторожился. Несколько секунд он стоял неподвижно, после чего полез рукой в карман и достал пригоршню какой-то мелочи. Приглядевшись, Березов узнал стрелянные пистолетные гильзы. Тем временем поисковик взял одну из них, аккуратно бросил ее в тень от пригорка и быстро присел на корточки. Гильза пролетела пару метров и на краткий миг исчезла, после чего с резким свистом стремительно вернулась обратно, вспарывая воздух над головой болта. «Твою же душу так!» — вполголоса выругался медведь. «Центрифуга! Прямо у подножья! Как теперь на холм залезть? Единственная удобная позиция!» Тем временем Болт, пытаясь определить границы аномалии, швырнул еще несколько гильз, ловко уклоняясь от обратных рикошетов. Он поманил к себе пальцем Раса, и оба поисковика, недолго посовещавшись, пошли в противоположные стороны вокруг подножья холма, огибая центрифугу. Они вернулись спустя 10 минут и о чем-то коротко переговорили с командиром спасателей. Тот кивнул, и его отряд в колонну по одному отправился вслед за Расом в обход аномалии. Болт подошел к медведю. «Справа от центрифуги, метрах в 10, прямо на восточном склоне, похоже, соленоид», — сообщил он. «Но слева пройти можно, если ползком. Вершина холма все еще чистая. Рас отведет туда спасателей. Предлагаю им там позицию занять. Лес видно хорошо, стрелять удобно, и центрифуга позади поможет». «Она выше холма», — уточнил медведь. «Метров на 5, не меньше», — кивнул Болт. «Не опасно их там оставлять?» — спросил Березов. «Между противником и аномалией. Если пристреляются по ним и придется отходить, в горячке боя люди в эту центрифугу не попадут?» «Не пристреляются», — многообещающе ухмыльнулся здоровяк. «Центрифуга будет этим тварям их пули возвращать, только в путь. Это тебе не гильзы швырять, от такой скорости не увернешься. Нам даже повезло, они так сами себя могут перестрелять». «Не смогут», — нахмурился Болт. «Чуют они аномалии за версту. В атаку не попрут, как пить дать. Но запутать их это точно запутает», — он обернулся к медведю. «Вам надо правее брать, за соленоидом. Вон по тому распадку». Поисковик указал направление рукой. «Ближе, чем по нему, к развалинам не выйти. Останется 300 метров. Справишься?» «Да не впервой», — кивнул медведь. «Что там за дрянь?» 4 часа назад почти ничего не было», — ответил поисковик. «Зверье попряталось, как аномалии пришли. Синьки только полно. Ну, видел оковы в 2 местах и студень в яме, что идет вдоль всего восточного края. Но к восточному лучше не подходить. Грава к нему в упор примыкает, и сейчас дрожит сильно. Можно вляпаться». «Магнит?» — нахмурился здоровяк. «Высоко», — Болт отрицательно кивнул. «В том месте 20 метров висит. Не меньше, не достанет. Вот после нашего пригорка и до самой лабы. Там уже жернова, и до них рукой подать. Пройти можно только ползком». «А вашим еще раненых придется тащить», — он посмотрел на Березова. «Так что надо идти, времени в обрез». «Пошли», — пожал плечами Иван. «Дымы у меня с собой, так что можем идти хоть сейчас». «Тогда сейчас и пойдем», — решил Болт. «Путь предстоит долгий, если повезет. Только давай лучше я эти ваши дымы понесу. На мне вес меньше надето, Мне и будет сподручнее. Березов достал дымовые шашки, болт развернулся спиной, и медведь аккуратно уложил их поисковику в рюкзак. «Готово», — сообщил он и развернулся к Ивану. «Ну, спящего выброса вам!» Медведь коротко хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Кстати, Туман, ты законченный псих, раз вызвался с болтом в аномалию лезть!» «Спасибо тебе, добрый человек!» Болт иронично хихикнул. «Я знал, что ты сумеешь подбодрить в нужный момент», — ухмыльнулся Березов. «Ладно, пошли. Не будем время терять». «Пошли», — согласился Болт. «Меня, кстати, Валерой звать». «Иван, радиопозывной Туман», — он пожал протянутую руку. Болт велел ему держаться сзади в трех шагах и ступать точно след в след, после чего махнул рукой куда-то в сторону соленоида. «Нам туда!» Он осторожным шагом направился вдоль кромки синей растительности, покрытой ядовито-желтыми потеками. «Валера, что такое соленоид?» Иван старался повторять за болтом его действия, но так и не мог понять, по какому принципу тут обходят ничем не примечательные участки местности. «Аномалия такая», — ответил поисковик, не оборачиваясь. «Разрядами бьет, вроде электрических. 9 метров в длину». Любит забраться куда-нибудь на кочку или на склон какой-нибудь и оттуда колотит во все, что приблизится. «А почему именно соленоид?» Березов оглянулся назад, туда, где группа медведя таким же осторожным шагом спускалась в небольшой распадок. «Ученые назвали?» «Да нет», — махнул рукой Болт. «У ученых термины такие, что язык сломаешь. Названия как-то сами собой возникают среди сталкеров. Потом приживаются... Вблизи соленоида, например, воздух на вкус соленый. Оттуда и пошло, наверное. Словом, как почувствовал на языке соленый воздух, ближе 10 метров к выступающим складкам местности лучше не подходить. Тут вообще между двух неживых предметов лучше не проходить. Гибло это дело!» Чем дальше они продвигались через желто-синюю поросль, тем медленнее и осторожнее шел Болт. Когда количество обойденных ими участков местности, сочтенных поисковиком подозрительными, перевалило за 20, Березову впервые удалось определить аномалию. Вглядываясь вперед через плечо идущего впереди Болта, Иван заметил легкую рябь на синей траве. На первый взгляд трава просто шевелилась под ветром, но что-то в этом шевелении показалось ему не таким, как должно бы быть. Он и сам не мог понять, что именно... Но в этот самый момент Болт остановился, словно собака, потянул носом в воздух и решительно направился в обход странного участка. Березов принюхался. «Ничем не пахнет», — разочарованно произнес он. «Как ты определил, что там аномалия?» «Так же, как и ты», — не оборачиваясь, ответил Болт. «Ничем не пахнет. Все запахи пропали, чувствуешь? И трава как-то странно шевелится». «Неспроста это...» Он достал из кармана гильзу и осторожно навесом швырнул ее в траву. Не долетев до поверхности полуметра, гильза с коротким металлическим скрежетом брызнула во все стороны ворохом латунных иголок. «Сито!» — определил Болт. «Молодой еще. Через день здесь уже будет не пройти». Спустя полчаса холмы и растительность неожиданно расступились, и они вышли на открытую местность. Теперь им предстояло двигаться вглубь желтой зоны, и Иван, достав бинокль, внимательно огляделся, изучая окружающую местность. Перед ними лежало ровное пространство, лишенное всякой растительности. Красно-бурая почва неестественно пружинила под ногами, словно идти приходилось по прессованной резине, а не по земле. Голое поле простиралось в обе стороны на несколько километров, далеко на востоке, упираясь в глухую стену синих зарослей. На западе пустошь заканчивалась у края распадка, по дну которого кое-где крадется сейчас группа медведя, и уходила дальше на север, подступая вплотную к самым развалинам. До развалин было не меньше километра. Точнее сказать сложно, лазерный дальномер, который Березов по привычке захватил с собой, в желтой зоне стал бесполезным куском пластика. Но через бинокль можно было заметить отдельные вспышки выстрелов, сверкающих среди камней. «Отвлекающий маневр уже начался», — Иван направил бинокль в сторону леса, где засели зомби. Редкие огоньки трассирующих пуль, снующих туда-сюда между синим ельником, покрытым желтым мхом, и позициями залегших на холме спасателей, возвестили о начале боя. «Бандиты тоже отвлеклись. В нашу сторону наблюдателей нет». В подтверждение его слов, спустя пару секунд, ветер принес перестук автоматных очередей. «В нашу сторону и так, и эдак никто смотреть не будет». Болт внимательно разглядывал лежащую перед ним красную пустошь, не обращая внимания на развалины. «Смысла нет». «Почему?» — не сразу понял Иван. «Если выставить наблюдателя там, на развалинах, можно засечь противника, ползущего через поле к аномалиям. Например, нас». «Это поле и есть аномалия», — вздохнул поисковик. «И там, внутри нее, все не так, как снаружи». «Скоро сам поймешь. Вон!» — он указал на торчащий неподалеку из земли обломок ветки, облепленный замшелой синей ватой с желтыми язвами. «Место приметное. Там тропа начинается. Пошли». Возле воткнутой в красную почву ветки болт развернулся лицом к полю, присел на колени, внимательно огляделся в пустоту перед собой и сказал: «Я иду первым, ты за мной. Держись как можно ближе, хоть головой мне ноги подпирай. Не отставай, иначе размажет. Я остановился, ты остановился. Я ускорился, ты ускорился. Оборачиваться там трудно, зато кричать можно громко, так что спрашивай, если будет чего непонятно или еще что». Он посмотрел на Ивана. «Ползти не меньше часа. Справишься?» «Не впервой», — хмыкнул Березов. «Хорошо», — Болт кивнул. «Теперь самое главное. Поле делит между собой две аномалии. Справа Грава, она тут уже лет 5, еще с тех времен, когда эта местность была зеленой зоной. Слева мясорубка. Ей 1.5 года. Одно время она была выдохлась, но после позапрошлого выброса снова разрослась и теперь в упор доходит до кабаньи рощи». Он махнул рукой вправо, указывая на синее месиво растительности вдали. «Много там кабанов?» — уточнил Березов. «Ни одного», — поморщился Болт. «Пока эта зона была зеленой, жили 5-6. Потом туда перекочевали несколько медведей и всех кабанов пожрали. С тех пор они там живут, так что идти лесом можно, только если срочно надо попасть на тот свет». «Понятно», — пожал плечами Иван. «Значит, пойдем тут. Далеко отсюда до границы аномалий?» «От меня? 20 сантиметров. — прикинул поисковик. — Ну и от тебя, соответственно, 1 метр. Инстинкт самосохранения сработал мгновенно, и Березов машинально отшагнул назад. Он не ожидал, что смертельная опасность уже настолько близко. Надпочечники резко выбросили в кровь адреналин, и кончики пальцев пронзило неприятное покалывание. Иван плавно вдохнул, приводя себя в норму. Смерть, замершая рядом, была незрима и бесшумна, что сбивало с толку, но не было в новинку. Рисковать жизнью — неотъемлемая часть профессии. Хе, не привык еще к тому, что эту дрянь не видно и не слышно, и вообще никак не различить. Иван недовольно поморщился. «Поначалу так у всех бывает», — понимающе успокоил его Болт. «Я только один раз видел человека, который воспринял существование аномалии спокойно». «Привыкнешь». «И различить их можно. Нужно сосредоточиться и быть внимательнее. Тут все дело в мелочах». Новый порыв ветра возвестил, что перестрелка на востоке усилилась, и поисковик заторопился. «Пора! Путь не близкий!» Он забросил за спину автомат и затянул ружейный ремень, плотно фиксируя оружие. «Ствол укрепи за спиной, чтобы не болтался», — потребовал Болт. «Если попадет в граву, в лучшем случае останешься без него». «Теперь смотри внимательно». Он лег на живот, сложив перед собой согнутые под прямым углом в локтях руки параллельно друг другу, так что они оказались перпендикулярны телу. При этом кисти находились у разноименных локтей. Со стороны казалось, что он прячет голову за собственными руками. «Тропа в ширину 92 сантиметра. По-пластунски не пройти, поэтому ползти надо так, как я». Он едва приподнялся на руках и пальцах ног, перемещая тело чуть вперед, и вновь опустился на землю. Голос его зазвучал глухо, как из бочки, и Березов с изумлением увидел, что голова поисковика словно подернута маревом. «Понял!» — донесся приглушенный вопрос. «И это не впервой!» — ответил Иван, стараясь не думать о том, что 92 сантиметра — это практически в притирку. «Я сейчас заползу глубже, и тебя уже не услышу!» — Болт старался говорить громче. «Но ты будешь видеть мои ноги! Так что вставай туда, где я сидел, и делай все, как я! Как будешь готов ползти, толкни в пятку!» «Понятно!» — подтвердил Березов, и поисковик прополз глубже, почти полностью растворяясь в воздухе. Иван закрепил на спине автомат и встал на колени, до миллиметра повторяя действия болта. Мгновение он помедлил, успокаивая взвинченную нервную систему. Затем на всякий случай проверил, надежно ли укреплено за спиной оружие, и закрыл глаза. «Представь, что ты идешь на штурм», — сказал себе Березов. «Террористы еще не видят штурмовой группы. Идет фаза скрытного сближения. Ничего такого, чего не приходилось бы делать раньше». Он решительно вздохнул, достал из кармана на бедре лыжную шапочку, аккуратно надел ее и уверенными движениями опустился на локти.